счастливым. Безвозвратно в этом счастье заблудиться. Пусть за окном дождливый день, мне не помеха дождь, я вижу свет, свет твоих глаз. Я в них тону сейчас. Нас, мне все равно сейчас, я вижу свет.